Во время завтрака, превосходного и изысканно сервированного, Франц старался поймать взгляд Альбера и прочесть в нем впечатление, которое, как он не сомневался, слова их хозяина должны были произвести на него. Но потому ли, что тот, по свойственной ему беспечности, не обратил на них особого внимания, потому ли, что уступка, сделанная графом Монте-Кристо в вопросе о дуэли, примирила с ним Альбера, потому ли, наконец, что предшествовавшие обстоятельства, известные только Францу, только для него усугубляли значение высказанных графом взглядов, но он не заметил, чтобы его приятель был чем-нибудь озабочен. Напротив того, он усердно оказывал честь завтраку, как человек в продолжении почти 5 месяцев, вынужденный довольствоваться итальянской кухней, как известно, одной из худших в мире. Что касается графа, то тот едва прикасался к кушаньям. Казалось, что, садясь за стол со своими гостями, он исполнял только долг учтивости и ждал их ухода, чтобы велеть подать себе какое-нибудь странное или особенное блюдо. Это невольно напомнило Францу тот ужас, который граф внушил графине Г, и ее уверенность, что граф, то есть человек, сидевший в ложе напротив, вампир. После завтрака Франц посмотрел на часы. — Что вы? — спросил его граф. — Извините нас, граф, — ответил Франц, — но у нас еще 1000 дел. — Каких? — У нас еще нет костюмов, а сегодня костюм обязателен. — Об этом не беспокойтесь. На пьяцца дель Пополо у нас, по-видимому, отдельная комната. Я велю принести туда какие вам угодно костюмы, и мы переоденемся там же, на месте. — После казни? — воскликнул Франц. — Разумеется, после, до или во время казни, как вам будет угодно. — Ввиду эшафота? — Эшафот входит в программу праздника. — Знаете, граф, я раздумал, — сказал Франц, — я очень благодарен за вашу предупредительность, но я удовольствуюсь местом в вашей коляске и у окна палаццо Располи, и попрошу вас располагать моим местом на пьяцца дель Пополо. Но должен вас предупредить, что вы лишаете себя очень любопытного зрелища, — отвечал граф. — Вы мне о нем расскажете, — возразил Франц, — и я уверен, что в ваших устах рассказ произведет на меня не меньшее впечатление, чем произвело бы само зрелище. Впрочем, я уже несколько раз хотел посмотреть на смертную казнь и никогда не мог решиться. А вы, Альбер? — Я видел казнь Кастена, — отвечал виконт. — Но, кажется, я был навеселе. Это было в день окончания коллежа, и мы провели ночь в каком-то кабаке.